И хочется несколько продолжить эту тему, которую мы уже начали сегодня, которая записана в послании к евреям в 11 главе, 6 стихом, где сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В одном из переводов Библии, в английском переводе, сказано, что прилежно ищущим Его воздает. Это несколько иной придает оттенок этому месту. Не просто человек, который поискал Бога, не нашел и перестал искать, нет. А так ищущим Бога, чтобы найти. Бога нужно так искать, чтобы Его найти. Когда мы веруем в Бога, когда мы просто верим, что Он есть, то, в общем, этого еще недостаточно для того, чтобы угодить Богу. Это еще нельзя назвать в полном смысле верой. Ну, например, вот если сейчас в этом здании случится пожар, ну, не на этом этаже, допустим, на верхнем, мы не можем отсюда выбежать на улицу, мы можем только через верх выбежать. И вот кто-то придет сюда и скажет: наверху начался пожар, срочно выходите. И те из нас, кто поверит его словам, те сразу побегут искать выход, они знают, где этот выход, начнут выходить. А кто не поверит, те останутся. Они могут сказать: да, я согласен, что там пожар, может быть, действительно так. Но если ты продолжаешь сидеть на месте, то значит, ты не поверил. Всякий человек, который поверил, он не сможет усидеть спокойно, он знает, что что-то надо делать, надо срочно что-то предпринимать. Потому что он верит, он понимает, он осознает, что это действительно так. И человек, который действительно верит, он не просто будет говорить: да, я верю, да, Бог есть, я не сомневаюсь. Он будет что-то делать, если это действительно вера. А если это просто слова и не более того, тогда он, конечно, будет сидеть спокойно. Почему и сказано, что ищущим его воздает. Человек, который верит в Бога, который хочет верой угодить Богу, он будет искать Бога, будет что-то делать, что разумно делать, если ты веришь. Так же, как разумно бежать к выходу, когда пожар, и человек, верящий в то, что происходит пожар, он не будет сидеть на месте, также разумно искать Бога, в Которого ты веришь. Много возникает вопросов в этой связи. Где мы находим, чтобы Бог воздавал ищущим Его? Почему ищущим? И кто такие ищущие? Достаточно ли искать Бога только до того, как ты Его найдешь, и потом уже не искать? Или Бога нужно искать постоянно? Что такое искать Бога? Есть много вопросов, мы не сможем сегодня на все из них ответить в силу времени, но, может быть, на некоторые из них. Господь особо относится к ищущим Его. В Псалме 13, 2 стихом сказано: «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Посмотрите, слово «ищущий» употреблено как синоним. Есть ли разумеющий, ищущий Бога? Сейчас мы слышали о том, что наша вера – это разумный подход. Разумный подход к Богу – это не какой-то фанатизм. Нет, это человек разумеющий. Но он же, этот человек ищущий. Не может быть такого, чтобы разумеющий не был ищущим. Для Бога очень важно, чтобы люди его искали. Искание Бога – это один из признаков веры. Если вы ищете, значит, вы верите. Если человек говорит «верю», но не ищет того, во что он верит, значит, он лжец. Трудно представить себе какого-то великого ученого, который выдвинул какую-то гипотезу, говорит, что вот я знаю, вот закон действует так и так, и не стал бы искать подтверждение своей гипотезе. Это был бы лжеученый, это лжец. он только слова может говорить. Настоящий человек, настоящий ученый, он обязательно начнет искать. Если он во что-то поверил, если он увидел какую-то закономерность, какую-то взаимосвязь, он сразу начинает искать. Сразу начинает сопоставлять факты одни с другими. Ищет, ищет. И что происходит с ищущим? Вы знаете, Христос сказал, что происходит с людьми, которые ищут. Ищущий, сказано, находит. Стучащему отворят. Просящий получает. Такой закон, закон воздаяния, что ищущий находит. И почему же все-таки важно, чтобы мы искали? Почему Бог не вот так вот открыт для каждого из нас, чтобы даже человек, который не ищет, чтобы мог ему сразу увидеть Бога? Не может человек вот так сразу увидеть Бога. Не лежит Бог, можно так сказать, на поверхности нашего зрения земного. Нет. Да и глазами нашими физическими мы не видим Бога. Мы видим друг друга, мы не видим воздух, хотя мы его вдыхаем. Мы что-то видим, что-то не видим. Что не видим, в то мы верим. Потому что, когда человек видит, это уже не вера, это уже не надежда, он это уже видит. Пророк Исаия в 45 главе, 15 стихом говорит: «Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». О ком он здесь говорит? Друзья, кто был спасителем и Израиля, и каждого из нас? Кто был спасителем? Это Иисус Христос. И вы знаете, друзья, он вот так вот не был открыт для взгляда израильтян, хотя он не настолько сокрыт, чтобы мы не могли найти его. Если посмотреть образы, которые употреблялись в скинии, собрания. Первую скинию, помните, кто поставил и как она выглядела? Первую скинию поставил Моисей, потому что, ну, еще не было тогда повеления о том, что вот как нужно сделать скинию, как нужно ее образовать, из каких тканей сделать и так далее и тому подобное. Но Моисей, что он сделал? Поставил шатер вне стана и назвал ее «Скиния собрания». Вы помните это событие. И сказано, всякий ищущий Господа приходил туда, в эту скинию. Хотя это еще была не та скиния, которую потом сделали, красивая и символичная. И вот, когда Бог уже дал повеление о том, какую сделать скинию собрания, то там все образы, которые там употреблялись, они указывали на Спасителя, на Иисуса Христа, на этого сущего от начала, на того, кто является фундаментом нашей веры и для древних, и для нас, новозаветных христиан. Но для того, чтобы уразуметь из этих образов Иисуса Христа, для этого надо было искать, для этого надо было исследовать. В одном из переводов Библии, тоже в английском, вот это место, которое мы прочитали, «Ты Бог сокровенный», там сказано: «Ты Бог, который прячешь себя или скрываешь себя». Это очень интересное качество Бога. Он открыт ищущему. Он не открыт тому, кто не хочет искать Бога. И если какой-то неверующий человек вам скажет: «Я никогда не видел Бога, я хотел посмотреть, хотел понять, но я не увидел», он не обманывает вас. Бог действительно не открылся этому человеку. И этот человек, может быть, никогда и не увидит Бога, если не начнет искать. Но когда человек ищет, такому человеку Бог открывается. Но еще важно, не просто ищет, а прилежно ищет. Что значит прилежно искать? Христос приводил притчу о том, как Бог искал каждого из нас. И сначала, конечно, Бог нас находит, а потом мы уже ищем Бога. И говорит: какая женщина, имея 10 драхм, это записано в Евангелии от Луки, 15 глава, 8 стих. Какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. Посмотрите, не просто говорит искать, а искать тщательно, пока не найдет. Это свойственно женщинам. Если потеряет одну драхму, остальные 9 ее не удовлетворяют. Ей нужно, чтобы было 10. И она будет искать тщательно. Господь приводит этот пример, чтобы показать нам, как мы должны искать Бога. Это не значит просто так посмотреть, что-то не увидел, значит нету. Нет. А в другом месте сказано, что нужно искать знания. Это сказано в притче. 2 глава, 1 стих, там дается наставление, и сказано: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». Вот так нужно искать Господа, отыскивать как сокровище, искать как серебра. Всякий человек, который вот так тщательно ищет, он находит. На этого человека распространяется Божие воздаяние, что ищущий его найдет. Это очень важно искать, потому что когда мы не ищем и нам просто что-то дали, просто вот так говорят: «На, возьми», то мы это не так будем ценить, чем когда мы ищем, ищем, употребляем усилия, как, знаете, сокровища отыскивают, глубоко в землю зарываются, шахты делают, различные способы используют. Огромный труд, чтобы найти золото, чтобы найти серебро, чтобы найти драгоценные камни. Когда мы потратим усилия, вот тогда, достав это, отыскав, мы будем гораздо более ценить и будем радоваться об этом. И Господь нас так ищет. Сказано, что добрый пастырь оставил 99 овец и пошел искать одну, хотя это было трудно для него. И нам Господь поручил искать. В одной из проповедей в книге «Деяния» записаны такие слова. 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Посмотрите, друзья, это основное предназначение людей. Зачем Бог произвел весь род человеческий? Если кто-то спросит вас, задаст вам этот вопрос, зачем Бог произвел весь род человеческий? Зачем Бог назначил эти времена? Зачем Бог назначил пределы обитания людей? У вас есть ответ. Вы можете открыть и прочитать Деяния 17:26. «Для того, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Вот в этом великая милость Божья, великая мудрость Божья, что Он закрыт для людей, не желающих искать Его, и Он открыт для ищущих, но только для ищущих прилежно, ищущих тщательно. Посмотрите, как люди Божьи, получавшие воздаяние от Бога, которые искали Его, как они Его искали. Один из них – это царь Давид. В Псалме 62, 2 стих, он так говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Что это была за земля? Если мы посмотрим этот псалом, он начинается такими словами. Сказано, что когда Давид был в пустыне Иудейской. Давид бывал в пустыне Иудейской в разные времена. Трудно сказать, в какое именно время написан этот 62-й псалом. Но я так понимаю, что этот псалом написан не тогда, когда он бегал от Саула, а тогда, когда он бежал от Авесалома, от сына своего, потому что в конце этого псалма он говорит: «Царь же возвеселится о Боге». Он не называл себя царем, когда он бегал от Саула. Царем он считал Саула, и он об этом говорил. А если посмотреть то событие, когда Давид убегал от Авесалома, его разговоры со всеми его окружавшими, они его называли царь, он называл себя царь, и поэтому я почти убежден, что если он такой оборот употребляет, царь же возвеселится о Боге, имея в виду себя, значит, это когда он уже был царем. И вот он, находясь в этой пустыне, в земле, как сказано, пустой, иссохшей и безводной, кто, друзья, бывал в таких местах из вас, вы представляете, чего человек жаждет, чего он ищет в этой земле. Если земля пустая, иссохшая и безводная, что хочется человеку? Ему хочется пить, ему хочется есть, потому что это земля пустынная. Но он говорит, он не говорит, что я ищу тенистого места, где бы от зноя солнечного укрыться. Не говорит, что я ищу источника воды, где бы напоить себя или поесть. Он говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя». Обычно плоть томится по пище. Кто из вас бывает в постах, вы знаете, как плоть томится по пище, жаждет, но он говорит: «По Тебе томится плоть моя». Не только дух, но и плоть. Я не представляю, как нужно искать Бога, чтобы говорить такие слова. Это слова действительно верующего человека, который своим исканием подтвердил, что он действительно верит Богу. И я не сомневаюсь, этот человек угодил Богу своей верой. Сказано в послании к евреям из той же главы, откуда мы читали, что все сии, свидетельствованные в вере, это 39 стих, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Друзья, смотрите, сказано с одной стороны, что Бог ищущим Его воздает, а здесь написано, что они не получили обещанного, хотя они были ищущими, они искали Бога. Неужели Библия себе противоречит? Неужели здесь у Бога какая-то неправда? Интересно, что в этой же главе, в 13 стихе, сказано: «Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». И смотрите, что дальше сказано: «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Человека ищущего можно отличить даже по речи его. Посмотрите, что он говорит, как он говорит о небе, как он говорит о себе, и вы увидите, ищущий он или нет, ищет Отечество или нет. Они говорили о себе, что они странники и пришельцы. Они не искали воздаяния здесь, на земле. Хотя, когда Петр говорил Христу: «Ну вот, мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?», то Христос, конечно же, сказал ему, что всякий, оставивший здесь дом, получит во сто крат более уже здесь, во время гонений и скорбей, или отца, или мать, или братьев и сестер, получит во сто крат более, даже здесь. Вот так милостив Господь. Он даже здесь воздает, но ищущие Бога не в этом видят воздаяние. Они говорят о себе, что они странники и пришельцы. Это значит, что воздаяние они видят там, где их дом, там, где их родина, в Царстве Небесном. И поэтому они о себе говорят, как о странниках и пришельцах. Те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот, друзья, воздаяние. Вот это воздаяние – город, который Господь приготовил ищущим Его. Они в мыслях имели вот это небесное Отечество. Они его не получили на земле, но они получили его в вечности. Друзья, этот город – это церковь. И основание этого города – сам Господь Иисус Христос. В этом наша вера. Но даже и на земле, друзья, ищущим Бога, Он воздает. Мы читали с вами про Давида, как он бежал от Авесалома, и много мыслей было в его сердце. Представьте себе, такое полчище израильтян. Вы помните эту историю, как Авесалом вышел на войну, и чтобы воевать, чтобы убить Давида, а с Давидом не такое большое количество, ну, совсем небольшое количество людей. И какую нужно иметь веру, какое нужно иметь упование на Бога, чтобы выходить на эту войну. И Господь действительно воздал Давиду за его веру, за то, что он в этой иссохшей земле жаждал Господа, от ранней зари искал не убежище, а искал Господа. И Господь даровал ему победу и возвратил ему царство. Так Господь поступает с ищущими его. Есть несколько обетований, оставленных для ищущих Господа. Псалом 33, 11 стих. Сказано: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Представляете себе, кто такие скимны? Это молодые львы, детеныши львов. Они даже бедствуют и терпят голод, хотя лев – это царь зверей, все перед ним. Но ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Христос сказал: «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вы помните, как Корнилий искал Господа? Он молился Богу, он приносил ему приношения, и Господь услышал это, и сказано, что во всяком народе боящийся Господа приятен ему. И Господь дал Корнилию найти Бога по-настоящему. Авраам искал Бога, повиновался идти из дальней страны в страну, которую он не знал. И когда он пришел туда, что он там нашел в этой стране? Голод, пустую страну. Он не знал даже, что делать. Он пошел в Египет, чтобы как-то прожить. Но он не терял веры, потому что он не просто верил в Бога, но искал Его. Искал Его везде, на всяком месте, до конца своей жизни. И в конце жизни Бог исполнил ему это обетование, потому что Бог ищущим его воздает. И вот есть, друзья, уже заканчивать сейчас буду, хочу еще сказать, одна опасность в нашей жизни. Об этом написано в послании к Филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Сказано там: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Друзья, искания бывают разные. Даже когда мы ищем Бога, то нужно различать, что же мы ищем, как мы ищем. Некоторые люди ходили за Христом и вроде бы искали Христа, но сказано о них, что они ушли, оставили Христа. Почему? Они искали своего. Написано: они ели хлеб и насытились. Вот был предмет их искания. Они искали своего. Некоторые люди приходят в церковь, приходят к Богу, ища своего. Может быть, какого-то психологического успокоения. Может быть, каких-то даже материальных вещей. Некоторые думают, что благочестие служит для прибытка, поправить свое материальное благосостояние или еще для чего люди приходят в церковь. Не знаю. Но все это искание своего. А Бог воздает тем, которые ищут Его. И еще очень важно, друзья, в нашем искании искать Бога там, где Его можно найти. В Евангелии от Луки, в 24 главе, 5 стихом, описывается событие, когда женщины пришли к гробу, и они кого-то там искали. Друзья, кого они искали? Они искали Иисуса Христа. И когда они наклонили лица свои к земле, сказано, когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, то два мужа в блистающей одежде, ангелы, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Друзья, Иисуса Христа не нужно искать между мертвыми. Не нужно Его искать там, где нет жизни божественной, где нет Иисуса Христа. Его нужно там, где можно найти Его, и в то время, когда можно найти Его. Не пропустите время своего искания. Пророк Исаия говорит в 55 главе, 6 стих, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Аминь.